«Значит, ты просто не хочешь?» Она помолчала. «Знаешь, я бы очень хотела, чтобы все было как-нибудь по-другому. Я имею в виду собственные обстоятельства. Я бы, наверное, хотела чувствовать себя более свободной. Я бы хотела, чтобы в Москве меня не ждал целый ворох проблем и чтобы все было легко и весело. Но весь опыт моей жизни, а он, видимо, очень не похож на твой, приучил меня к тому, что ничего не дается легко. И я не могу сейчас вот так сразу не изменить свою жизнь, не измениться сама. И потом...» Она отвернулась и замолчала. «И потом?» Наташа посмотрела ему в глаза и тихо сказала. «Несколько дней все равно ничего не изменят». «Хорошо. Ты сможешь выслать мне приглашение сразу по приезде. Через месяц я уже наверняка буду свободен». Они встали из-за стола и вышли на улицу. «Ты уверен, что тебе все это нужно?» — спросила Наташа. Филипп досадливо покрутил головой, как человек, которого не хотят понять. «Наташа, если бы я мог, я бы прямо сейчас просил тебя стать моей женой, но сейчас, увы, это невозможно. Не перебивай меня. Я прошу тебя остаться здесь до тех пор, пока не кончится бракоразводный процесс, то есть примерно на месяц. Остаться со мной, у меня. Я завтра же сниму квартиру. С твоей работой все наверняка можно уладить, если уж эта твоя работа тебе так нужна. А твои мама и сын, мои мама и сын, — перебила Наташа, — готовы для меня на все. Поэтому в воскресенье я вернусь в Москву, а ты будешь заниматься своими делами. И если через месяц ты еще будешь помнить обо мне, ты приедешь. И, пожалуйста, не надо сейчас больше ничего говорить, иначе я расплачусь. А у меня сегодня, как-никак, день рождения». «Как?» — он привлек ее к себе. «Ты ничего не сказала». «Поздравляю». «Значит, сегодня мы отмечаем твой день. И завтра у нас еще целая суббота. В воскресенье я отвезу тебя в аэропорт, а через месяц мы встретимся. С днем рождения!» Наташа слегка отстранилась от него. «Филипп, к 5 часам я должна быть у своей подруги». Она заметила, как у него вытянулось лицо. «Не обижайся. Мне надо побыть с ней хотя бы недолго. Видишь ли, эта поездка — ее подарок. Если бы не она, я бы не могла даже мечтать о том, чтобы увидеть Париж. А я не была у нее со среды. Если хочешь, поедем вместе». «Прости, но я не хочу видеть никаких подруг, даже если я обязан им тем, что встретил тебя. Ведь это ненадолго. Тебе, надеюсь, не придется просидеть с ней весь вечер?» «Конечно, нет. Я схожу к ней на часок и...» «Хорошо. За это время я успею кое-куда сходить. Ты говорил, что сегодня у тебя нет никаких дел. Твою поездку, оказывается, оплатила подруга».